братья и сестры, братья попросили представиться. Зовут меня брат Федор, я из Ровенской области. Прочитаем Слово Божие, записанное в Евангелии от Иоанна, 15 глава, первых 5 стихов. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Братья и сестры, из этого текста я хотел бы обратить внимание на 2 или 3 необходимых условия для того, чтобы нам в жизни приносить духовный плод Богу. Первая мысль, здесь говорится о том, что Христос сравнивает себя с лозой, а нас с веточками, которые должны приносить плод. Это их назначение – приносить плод Богу. И откуда же эта веточка, она берет эту силу? Откуда у нее появляются соки для того, чтобы этот плод мог пребывать и возрастать? Понятно откуда – из лозы. Только от него может приходить этот живительный сок. Только от него. Братья и сестры, а от нас что зависит, чтобы этого сока, этой силы приходило больше? Есть какое-то условие для этого? Конечно, есть. Мы не просто веточки безвольные, а у нас есть воля, и мы должны прилагать для этого усилия. И я хотел бы прочитать еще из Деяний святых апостолов, 4 глава, 31 стих. Вот здесь оно, это условие, как бы более ярко о нем говорится. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Откуда у них появилась сила для того, чтобы говорить Слово Божие с дерзновением? И условие стоит: по молитве их. Твоя молитвенная жизнь. Только через по этому каналу могут проходить вот эти силы, которые будут помогать тебе приносить плод. Братья и сестры, я думаю, что мы много слышали проповедей о молитве, но это необходимо, потому что это, ну, одно из величайших условий для плодоношения. Для того, чтобы проиллюстрировать эту истину, я хотел бы рассказать 2 случая практических из жизни наших братьев. Они в чем-то похожи между собой, а в чем-то не похожи. Первый случай рассказывает, что в одной местности один брат верующий продавал дом, а второй хотел купить дом. И когда он приехал в эту местность и узнал, что брат продает дом, пришел к нему, посмотрел хороший дом, прекрасный дом, но не может понять, почему он его продает. И спрашивает у него: «Брат, слушай, а почему ты продаешь этот дом?» А он говорит: «Знаешь, я тебе скажу, как есть. Соседи. Невыносимые соседи. Не могу, настолько тяжелые люди, настолько трудно с ними. Вот я тебе сказал, а ты как хочешь. Хочешь – покупай, хочешь – не покупай». Ну, брат, помолившись, решил покупать. И знаете, и начались искушения. И искушения были нелегкие. И вот однажды он приходит с собрания, смотрит, калитка от соседки открыта, и у него в огороде большой поросенок ходит, хозяйничает. Это же урожай, да? Это же урожай под угрозой. Но знаете, что делает? Он заходит в дом, становится на колени и молится приблизительно так: «Господи, не хочу вставать с колен до тех пор, пока не прощу от всего сердца». И знаете, Бог услышал его молитву. Он встал с колен и идет к этой соседке, заходит к ней в дом и обращается к ней ласково, говорит: «Соседушка, ваш поросенок у меня в огороде ходит, пойдемте, поможете мне его выгнать». А соседка не привыкла к такому обращению, она растерялась сразу и кричит в другую комнату: «Настя, ты почему калитку не закрыла? Там дочка была. Ты почему калитку не закрыла?» А Настя же не знает, что сосед пришел, и говорит: «Мама, ну ты же сама сказала, чтобы я ее открыла». И несмотря на это, брат вместе с соседкой идет спокойно, выгоняет этого поросенка на место, и проходит еще какое-то время, и это и соседка покаялась, и Настенька это тоже примирилась с Богом. Второй случай, условия немножко похожие. Вот так тоже брат пришел. Оказалось так, что соседский поросенок у него в огороде оказался. И он сразу, конечно, бросился, чтобы догонять его. У него получилось, он догнал этого поросенка, взял его на руки и несет к соседу. Принес туда, к нему, а там сосед неверующий, и говорит... Брат говорит так: «Если еще раз ваш поросенок окажется у меня в огороде, то я...» А сосед неверующий, он, зная, что сосед верующий, говорит: «То что ты?» Он так вздохнул: «То я снова его вам принесу». Братья и сестры, ну вот два примера, но между ними есть и похожие, и есть и разница. А в чем разница? В первом случае плодоношение ярко видно, много плода, да? Видно много плода. А во втором случае, ну так еле-еле победа, да, оказалась, и то с трудом. А какая между ними разница? А первый преклонил колени свои и взывал: «Господи, я нуждаюсь в Твоем соке. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты исполнил меня Твоей силой». И Бог услышал его молитву. «Без меня не можете делать ничего, ты как веточка, ты должен только от меня этот сок получать через молитву». Потому и написано: «Непрестанно молитесь». Об этом тоже нам говорит и Иисус, жизнь Иисуса Христа. Победе на Голгофе предшествовала Гефсимания. Для того, чтобы произошла видимая победа там, на кресте, когда было очень трудно, когда очень не хотелось идти туда, с крестом, нужно было побыть в Гефсимании. Поэтому, когда тебе грозят искушения, преклоняй почаще колени. Бери, тяни эти соки из этой лозы через молитву. Второе необходимое условие, которое здесь просматривается – это во втором стихе такие слова: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода». «Всякую у меня ветвь». Братья и сестры, у меня тоже есть виноград. И я вот когда отрезываю эти не приносящие плода, вот так они лежат на кучке, так посмотрю на них иногда, и ну для чего они пригодны? Да не для чего. Ну, если дерево, допустим, сосна, можно что-то построить. А что можно из этой виноградной лозы сделать? Да ничего не сделаешь. Ты всегда должен понимать, что если ты вне Христа, ты просто хворост. Тебя только в огонь. И если на тебе что-то выросло, какой-то плод, это чей плод? Это из лозы, это не мое, это его. Похожую мысль подчеркивает текст Священного Писания, 4 глава, 7 стих. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». В первом случае ты хворост, а здесь ты глина. Ты глиняный сосуд. И только потому у тебя есть ценность, что вот это сокровище там лежит. И ты всегда должен себя таким понимать. Для чего? Для того, чтобы приписать не себе, Ничего себе не приписать, а приписать кому? Богу, чтобы преизбыточная сила и плод, который ты приносишь, был приписываем не тебе. Ты всегда должен понимать, что ты глина, которая, если копнуть немножко вглубь, там ее сколько хочешь. Это то есть то, что, может быть, во многих случаях не востребовано никем и ничем. Ты глина, и ты хворост. И ничего себе не приписывай. А если не так, Господь будет учить, для того, чтобы мы учились отдавать все Ему. Один брат, когда готовится к проповеди и молится приблизительно так: «Господи, если Ты дашь слово, и оно принесет благословение, помоги мне отдать его Тебе, ничего себе не приписать». И Бог благословляет. А если будем приписывать, Бог будет учить и учит, ведь Он трудится над нами. Ну вот один еще случай, тоже для иллюстрации хотел рассказать об одном, о брате, который трудится на севере. Среди хантов там, как он однажды выразился, у них сейчас лето Господне благоприятное. Они уже по-летнему мыслить начинают. Почему? Потому что Дух Святой прививаются к этой лозе, прививаются. И Бог совершает там чудеса. И вот он рассказывает, я, говорит, поеду туда в поездку, а там благословений столько, привожу их в церковь, начинаю из-за кафедры делиться, смотрю, сестры так с восхищением смотрят на меня. Вот как брат трудится, как совершает дело, как и так вот головами все кивают одобрительно. И говорит, у меня уже где-то и мысль такая, да, но все-таки же через меня ведь это дело совершается. А потом очередная поездка зимой, там очень холодно, мне приходилось там бывать. И вот на Буране он едет, расстояние большое, зимой едет, и где-то посреди дороги у него Буран сломался. А там холодно, эта одежда, она долго этого мороза не выдерживает. Он начинает ремонтировать, не получается, а потом молится: «Господи, помоги мне отремонтировать Буран». Смиряется. Ремонтировать дальше не получается. Опять молится: «Господи, помоги мне отремонтировать Буран». И уже третий раз потом пробует, не получается, и третий раз молится уже не так, уже мысли, уже сердце проверяет, говорит: «Господи, ханты Твои, я Твой, благословения все Твои, помоги мне отремонтировать Буран». Знаете, после этой молитвы получилось, отремонтировал, получил урок и поехал дальше приносить плод Богу и приписывать его уже не себе, а тому, кто его приносит. Поэтому, братья и сестры, пусть Бог нас благословит, чтобы об этих тоже условиях никогда не забывать, чтобы плода было больше, молитва, и ничего себе не приписывать. И еще одну мысль хотел подчеркнуть в заключении. «Всякую у меня ветвь». Если ты еще не привился к этой лозе, нужно прививаться, потому что будущее твое – огонь. Собирают и бросают в огонь. Это твое будущее, это другого будущего не может быть. Только спасительное привитие вот к этой лозе, оно может тебя спасти. Но знаете, в прививании есть одна такая особенность. Ну, я сам не прививал, мой отец хорошо прививает вот эти веточки. Там нужно, когда ты отрезал веточку, там определенное время, там нужно быстренько привить ее, потому что пройдет время, и она засохнет, и уже ничего не получится. А Слово Божие так и говорит: «Я дал ей время покаяться». Есть определенное время. Нужно дорожить этим временем. Если ты не успеешь – огонь. Поэтому, если есть сегодня те, которые еще не приносят плод Богу, которые не привелись к этой лозе спасительной, есть такая возможность выйти и через покаяние быть привитым к этой живой лозе и получать силу от Него для того, чтобы приносить плод, как мы уже слышали, любовь, мир и радость. И там дальше целый список. Тоже такая особенность, немножко хотел сказать. Сначала любовь, да, а потом и мир, и радость. А о чем это говорит? То есть это оно все приносит. Дух Святой в твое сердце все принесет. Вот этому брату с этим поросенком, ему легко было там вот на коленях, трудно, не хочется, надо вроде бы бежать спасать этот урожай. Но он, когда эта победа была совершена, я думаю, после этой любви, которую он оказал этой соседке, у него была и мир, и радость. А это сокровище, которое уже не оценивается ни деньгами, ни какими сокровищами. Поэтому прививайся быстрее к этой лозе, и в твоем сердце будет и мир, и радость, как мы уже слышали, что даже в узах он говорит: «Я плакал, брат Бойко, от радости». Это плод Духа. Пусть Бог благословит, чтобы мы всегда были плодоносными. Аминь.